God shed his grace on thee. Мэри Джордак стоит у окна с кружевными занавесками в своей спальне, глядя на задний двор сразу за пекарней. Два тощих деревца с прибитой между ними доской, на которой покачивается тяжелый потертый кожаный мешок цилиндрической формы, набитый песком. Такими мешками пользуются на тренировках боксеры. В темноватом узком пространстве двора этот мешок похож на повешенного. Когда-то в прежние беспечные дни в садах и в глубине домов на их улице росли на клумбах цветы, а между деревьями качались натянутые гамаки. Каждый день ее муж надевает пару шерстяных перчаток, идет на задний двор и в течение 20 минут колотит изо всех сил этот мешок с песком. Он нападает на него с невообразимой яростью, с такой всепоглощающей страстностью, будто он не тренируется, а ведет бой за свою жизнь. Иногда, когда она видит его за этим занятием, когда в лавке ее сменяет Руди, чтобы дать ей немного отдохнуть, Мэри кажется, что он колошматит не этот безжизненный мешок с песком, а ее саму. Она стоит у окна в своем зеленом атласном халате с замасленными воротником и манжетами. Она курит сигарету, не замечая, как пепел сыплется ей на халат. В приюте она была самой опрятной, самой аккуратной из всех девушек. Чистенькая и свежая, как цветочек в стеклянной вазе. Монахи не знали, как приучить своих воспитанниц к чистоте. Теперь она превратилась в неряху, располнела, больше не следит ни за волосами, ни за фигурой, ни за одеждой. Монахини привили ей любовь к религии, к церковным обрядам, но вот уже лет 20 она не ходила к мессе. Когда родилась Гретхен, она договорилась со священником о крещении, но муж наотрез отказался прийти к купели и строго-настрого запретил жертвовать на церковь деньги. Ни цента. Ведь он ревностный католик с рождения. Вот тебе и судьба. Трое некрещенных и неверующих детей, богохульствующий муж, ненавидящий церковь. Тяжкий крест она несет на своих плечах. Она никогда не видела ни матери, ни отца. Сиротский приют в Баффало заменил ей и мать, и отца. Там ей дали и фамилию Пиз. Может, так звали ее мать? Мысленно она всегда называла себя Мэри Пиз, а не Мэри Джордах, или миссис Аксель Джордах. Когда она покидала приют, то мать-настоятельница сказала, что, возможно, ее мать ирландка, но никто не мог за это с точностью поручиться. Она предостерегала ее от опасностей и соблазнов, подстерегающих ее в этой жизни. Советовала быть осмотрительной и помнить, что в ее жилах течет кровь падшей женщины. Тогда Мэри было всего 16, стройная девочка с золотистыми волосами, с розовыми щечками. Когда у нее родилась дочь, она хотела назвать ее Коллин в память о своем ирландском происхождении. Но ее муж недолюбливал ирландцев и заявил, что назовет дочь Гретхен. Он знавал в Гамбурге одну хорошую проститутку, ее звали Гретхен. Прошел всего только год после свадьбы, а он уже возненавидел ее. Они познакомились в ресторане на озере Баффало, где она работала официанткой. Работу ей подыскал ее родной приют. Владельцы ресторана – стареющие супруги, американо-немецкого происхождения по фамилии Мюллер. Приют направлял к ним своих выпускниц, так как эта супружеская пара отличалась своей добротой и регулярно ходила в церковь. Мюллеры поселили Мэри в пустующей комнате над своей квартирой. Они хорошо относились к ней, и никто из клиентов не осмеливался произнести в ее адрес ни одного грубого слова. Три раза в неделю они отпускали ее на занятия в вечернюю школу, чтобы она продолжала свое обучение. Нельзя же всю жизнь оставаться официанткой. Аксель Джордах, крупный, молчаливый, прихрамывающий молодой человек, эмигрировал из Германии еще в начале 20-х и работал матросом на пароходах, курсирующих по Великим озерам. Зимой, когда озера покрывались льдом, он помогал мистеру Мюллеру на кухне, работал одновременно и поваром, и пекарем. В то время он едва объяснялся по-английски и приходил в ресторан, чтобы немного побеседовать с кем-нибудь из посетителей на родном языке. После ранения его признали негодным к строевой службе и комиссовали из немецкой армии. Он устроился работать поваром в госпитале во Франкфурте. И все из-за того, что после войны этот молодой человек, выйдя из госпиталя, почувствовал себя абсолютно никому не нужным на родине и решил поискать счастье в другой стране. Она сейчас и стоит в этой убогой жалкой комнате, в этой развалюхе над лавкой, где она постепенно, день за днем, гробила свою молодость, красоту и рассталась с надеждой. И впереди никакого просвета. Ухаживая за ней, Аксель всегда был вежлив. Он был настолько робким, что не осмеливался даже взять ее за руку. В перерыве между рейсами, оказываясь в Баффало, он встречал ее у школы и провожал домой. Он попросил ее помочь ему исправить его английский, потому что ее произношение всегда было предметом особой гордости. Когда окружающие слушали ее, то говорили, что она, конечно, родом из Бостона, и Мэри принимала их слова как большой комплимент в свой адрес. Сестра Кэтрин, которую она любила больше других монахинь в приюте, была родом из Бостона. Она говорила четко, точно подбирая слова, и обладала словарным запасом очень образованной женщины. Говорить неряшливо по-английски, не уставала поучать ее сестра Кэтрин, это все равно, что жить калекой. Ни одной девушке Бог не откажет в своем милосердии, если она говорит по-английски, как настоящая леди. И Мэри старалась во всем подражать своей наставнице. Когда Мэри покидала приют, сестра Кэтрин подарила ей книгу «Историю ирландских народных героев». Мэри Пиз, моей самой любимой ученице, внушающей мне большие надежды, написала она своим крупным размашистым почерком на форзаце книги. Мэри старалась копировать даже ее почерк. Учеба у сестры Кэтрин каким-то таинственным образом заставляла думать и верить, что ее отец был настоящим джентльменом. С помощью Мэри Пис, у которой был звонкий серебристый акцент штата на заливе, полученный в наследство от сестры Кэтрин, Аксель удивительно быстро научился говорить по-английски. Еще до женитьбы знавшие его люди искренне удивлялись и никак не верили, что он родился и вырос в Германии. Он, конечно, был умным человеком, Аксель Джордах. Тут не может быть никаких сомнений. Но он использовал ум для того, чтобы мучить ее, издеваться над ней. Мучить себя и окружавших его людей. Он ни разу не поцеловал ее до того, как сделал предложение. В то время ей было 19, как сейчас их дочери Гретхен. И она, как и дочь, была девственницей. Аксель всегда был неизменно внимателен к ней, всегда тщательно мылся и брился, и всегда, возвращаясь из рейса, привозил ей маленькие подарочки, то коробку конфет, то букет цветов. Они были знакомы 2 года, когда он сделал ей предложение. «Я не сделал его раньше», — объяснял он ей, — «потому что боялся отказа. Ведь что ни говори, он иностранец». Да к тому же хромой. Как, вероятно, в душе он смеялся над ней, когда увидел у нее на глазах слезы. Как он корил себя за столь излишнюю скромность и неуверенность в себе. О, это был не человек, а дьявол. Всю свою жизнь он, как паук, плел сети интриг и заговоров. Мэри сказала ему «да», но условно. «Может, — думала она, — со временем полюбит его». Аксель был довольно привлекательным молодым человеком, с черной, как у индейца, копной волос, со спокойным, говорящим о его усердии, тонким и ясным лицом, карими глазами, становящимися мягкими и доброжелательными, когда он смотрел на нее. Он прикасался к ней с нежностью, осторожно, словно она была фарфоровой. Когда она призналась, что она внебрачное дитя, так она выразилась, он ответил, что давно знает об этом. Ему сказали Мюллеры. И для него это не имеет значения. Так даже лучше. Еще неизвестно, как у него сложились бы отношения с ее родней. Сам он давно обрубил все семейные корни. Отец Акселя погиб в 15-м году на русском фронте, а мать год спустя вышла замуж и переехала из Берлина в Кёльн. У Акселя был еще младший брат, которого он никогда не любил. Брат женился на девушке-богачке, американо-немецкого происхождения, приехавшей после войны в Берлин навестить родственников. Он теперь жил в штате Огайо, но Аксель никогда с ним не встречался. Он был одинок, так же, как и она. Мэри согласилась выйти за него замуж, но выдвинула свои условия. Прежде всего, оставить работу на озерах. Ей не нужен муж, которого подолгу не бывает дома и который трудится как простой работяга. Они должны уехать из Баффало, где все знали, что она внебрачный ребенок и воспитанница сиротского приюта. Кроме того, она постоянно сталкивалась с людьми, которые посещали ресторан Мюллера и знали, что она работает простой официанткой. И последнее, бракосочетание должно состояться в церкви. И Аксель согласился со всеми условиями. Ах, какой он дьявол! Какой хитрый дьявол! Он накопил немного денег и с помощью мистера Мюллера договорился о покупке пекарни с человеком из Порт-Филиппа. Она заставила его купить соломенную шляпу, когда он поехал в Порт-Филипп для заключения сделки. Он должен выглядеть как респектабельный американский бизнесмен. И она не позволит ему носить свою обычную матерчатую кепку, эту отрыжку старых европейских пристрастий. Через 2 недели после бракосочетания он привез ее смотреть лавку, в которой ей предстояло провести всю свою жизнь, квартирку над ней, в которой ей будет суждено зачать 3 детей. Был солнечный майский день, лавку только что побелили. Над стеклянной витриной с разложенными за ней пирожными и пирожками красовался большой из зеленой ткани навес, защищавший сладости от лучей жаркого солнца. Торговая улица со множеством маленьких магазинчиков, скобяная лавка, галантерейная, аптека на углу, шляпная мастерская с выставленными в витрине дамскими шляпками с искусственными цветами. В тихом жилом квартале, расположенном на берегу реки. За зелеными лужайками большие комфортабельные дома. Они с Акселем сидели на скамье под деревом и смотрели, как по реке мелькают парусные лодки. Пыхтит, сбираясь вверх против течения, небольшой пароходик из Нью-Йорка. До них долетали веселые звуки вальса. На палубе играл оркестр. Мэри никогда не танцевала с мужем. Какие танцы с хромым? Ах, о чем она только не мечтала в тот майский день под звуки вальса на берегу реки. Как только они устроятся, она купит новые столы, переделает интерьер лавки, повесит на окнах шторы, поставит несколько подсвечников и будет подавать посетителям чай и горячий шоколад. Со временем они купят магазинчик рядом с пекарней, он в то время пустовал, и откроют небольшой ресторанчик. Только не такой, как у Мюллеров, для работяг, а для состоятельных людей. Она представляла, как ее муж в черном костюме и в галстуке провожает посетителей к столикам. Видела официанток в хрустящих муслиновых фартуках, выносящих из кухни подносы с едой. Представляла, как сама она сидит за кассой, с мелодичным звоном пробивая чеки. Улыбается и обращается к посетителю. «Надеюсь, вам у нас понравилось». Она представляла, как сидит за столиком со своими друзьями и пьет кофе с пирожными вечером после хлопотливого рабочего дня. Откуда ей тогда было знать, что их квартал придет в запустение, что люди, с которыми она хотела подружиться, будут избегать ее общества, а тех, кто хотел с ней подружиться, она считала недостойными дружбы с ней. Что магазинчик, в котором она намеревалась открыть ресторан, будет снесен, а на его месте появится большой гараж. Что шляпная мастерская тоже закроется, а дома вдоль реки превратятся в грязные трущобы с мастерскими по обработке металла, либо будут вообще снесены, и на их месте будет свалка. Нет у нее ни столиков для кофе и пирожных, ни штор, ни тяжелых подсвечников. Нет у нее никаких официанток. Ей самой приходится стоять на ногах по 12 часов в день, в любую погоду, и летом, и зимой, и продавать черствые буханки хлеба механикам в замасленных комбинезонах, нерашливым домохозяйкам и замызганным детишкам, родители которых, напившись по вечерам в субботу, устраивают драки прямо на улице. Ее муки начались первую же брачную ночь во второразрядном отеле на Ниагарском водопаде. Все хрупкие радужные надежды юной девушки на свадебной фотографии такой улыбчивой красавицы в белоснежной фате, состоящим рядом со своим неулыбчивым, мрачным, красивым женихом, рухнули всего через 8 часов после брачной церемонии. Она лежала на скрипучей гостиничной кровати, грубо распростертая громадным, ненасытным мужским телом. Она лежала и плакала, поняв, что ей вынесен приговор о пожизненном заключении. Днем они ничем не отличались от других новобрачных. Аксель водил ее в кафе мороженое, заказывал громадные порции взбитого пломбира с сиропом и со снисходительной улыбочкой заботливого дядюшки глядел, как она уничтожала все эти горы мороженого. Он прокатил ее по реке до Ниагарского водопада и, как настоящий влюбленный, нежно держал ее за руку, когда они бродили около водопада. На людях Аксель всегда был вежлив с ней, поддерживал за локоток, когда они переходили через улицу, покупал недорогие безделушки, даже сводил в театр. Это была последняя неделя их медового месяца и последний день, когда он проявил такую щедрость к ней. Очень скоро она убедилась, что вышла замуж за фантастического скупердяя. Они никогда не обсуждали то, что происходило по ночам. Когда Аксель закрывал за собой двери номера, и они оставались вдвоем, то казалось, что в его тело вселяется дьявол, и в комнате оказывались другие люди, чужие по духу. Нет слов, чтобы обсудить эти чудовищные половые бои, которые шли на скрипучей, готовой вот-вот развалиться кровати. Суровое воспитание сестер в приюте, полное неведение в вопросах секса, стыдливость и робость привели к полной дисгармонии их сексуальных отношений. Аксель получил свое половое воспитание от проституток и наверняка искренне считал, что все замужние женщины должны убежать в супружеской постели безропотно, испытывая непреодолимый ужас. А может быть, так ведут себя вообще все американские женщины? Спустя несколько месяцев Аксель осознал, что ей никогда не преодолеть ее отвращение к сексу, ее безжизненную инертность кровати, и это приводило его в ярость, и появлялось желание еще активнее заниматься сексом, поэтому его атаки на нее становились все яростнее и жестче. Женившись, он больше никогда не ходил к другим женщинам, он на них даже не смотрел. Его безудержное сексуальное неистовство проявлялось только в ее кровати. Мэри ужасно не повезло, что этот человек постоянно, страстно желал обладать только одним женским телом, ее телом. И оно всегда было рядом, в полном его распоряжении, вот уже в течение 20 лет. Он непрерывно ведет осаду, безнадежно и с ненавистью, как полководец большой армии, который оказался перед оградой маленького хлипкого коттеджа и сходу не смог взять его приступом. Как же она рыдала, когда обнаружила, что забеременела. Они ссорились не только из-за секса, и из-за денег тоже. Она и не подозревала, что она очень изобретательна, и у нее острый язычок. на какие только хитрости ей не приходилось идти, что только она не придумывала, чтобы выманить у мужа хотя бы несколько центов. Для того, чтобы получить от него $10 на покупку новых ботинок, или позже приличного платья для Гретхен, чтобы она в школе не позорилась в старом. Ей приходилось месяцами вести постоянные баталии. А он постоянно попрекал ее куском хлеба. Аксель экономил на всем, на любой мелочи. Он был похож на чокнувшегося мамонта, почувствовавшего наступление нового ледникового периода. Он жил в Германии, где было уничтожено почти все ее население, и он был уверен, что такое вполне возможно и здесь, в Америке. Его характер и взгляды сформировало поражение в войне его страны, и теперь он хорошо понимал, что от подобной участи не избавлен ни один континент на земном шаре. Несколько лет их лавка приходила в упадок. Только после того, как стены здания облупились, штукатурка осыпалась, Аксель купил 5 банок белой краски и покрасил стены. Однажды из Огайо приехал его брат, владелец гаража. У него дело процветало. Он предложил Акселю долю в новом агентстве по продаже автомобилей, который только что купил за несколько тысяч долларов. Аксель мог взять ссуду под его поручительство в банке и стать партнером. Но Аксель выгнал брата из дома, обругал и назвал его вором и обманщиком, пекущимся только о собственной выгоде. Его брат, веселый, круглолицый, пышущий здоровьем мужчина, каждое лето приезжал на 2 недели в Саратогу. Несколько раз в год водил в театр жену, полную, словоохотливую даму. Он всегда был одет в отличный шерстяной костюм, и от него приятно пахло лавровишневой водой. Если бы Аксель тогда взял ссуду, как советовал ему брат, то они сейчас были бы обеспечены, навсегда сбросили бы это невыносимое ярмо пекарни, уехали бы из района трущоб, который все больше и больше превращался их квартал. Но Аксель ни за что не захотел последовать совету брата и не взял ссуду. Он никогда не подписывал ни одной официальной бумаги. Германия разорилась. Нищие его страны с пачками обесцененных денег, с благоговением и жадным блеском в глазах взирали на каждый доллар, проходивший через их руки. Когда Гретхен закончила школу, где она, как и ее брат Рудольф, была лучшей ученицей в классе, не было и речи о продолжении учебы в колледже. Она сразу же пошла работать. И каждую пятницу половину своего жалования отдавала отцу. «Колледжи только развращают баб, превращают их в проституток», — сказал Аксель. А Мэри была уверена, что Гретхен выскочит замуж за первого встречного и уедет из дома, только чтобы больше не видеть отца. Еще одна разбитая жизнь в длинной печальной цепи неудачников. Аксель бывал и щедрым, но только когда дело касалось Рудольфа. Рудольф был надеждой семьи, обаятельный, ласковый, с хорошими манерами. Им восхищались и учителя. Он единственный целовал мать, уходя рано утром и возвращаясь поздно вечером домой. В своем старшем сыне и Мэри, и Аксель видели как бы компенсацию за свои жизненные неудачи. У Рудольфа был музыкальный талант. Он играл на трубе в школьном джазе. В конце последнего учебного года Аксель купил ему сверкающую, точно золото, трубу. Единственный сделанный Акселем подарок членам своей семьи. Все остальные получали деньги только после серии скандалов. Странно было слышать возвышенные, красивые мелодии, доносившиеся из мрачной, покрытой густым слоем пыли квартиры, когда Рудольф играл на своей трубе. Он играл на собраниях, в клубе, на танцах. Аксель дал ему на смокинг $35. Неслыханная по своей щедрости сумма. И Рудольф мог распоряжаться по своему усмотрению заработанными на вечерах деньгами. «Только не трать их понапрасну», — получал его отец. «Они пригодятся, когда будешь учиться в колледже». С самого начала всем в семье было ясно, что Рудольф продолжит свою учебу в колледже. Мэри чувствует свою вину перед другими детьми. Она виновата. Она отдает всю свою любовь старшему сыну. Она так измучена, что не хватает сил любить Томаса и Гретхен. При любой возможности она старается прикоснуться к Рудольфу. Она заходит к нему в комнату, когда он спит, нежно целует его в лоб, стирает, гладит его белье, даже когда не чувствует ног от усталости, чтобы опрятность и аккуратность сына всегда бросалась в глаза окружающим. Она вырезает из школьной газеты статьи о его достижениях в спорте и старательно вклеивает табели его успеваемости в альбом, который лежит у нее на комоде рядом с книгой «Унесенные ветром». Ее младший сын Томас и ее дочь Гретхен просто живут в одном доме с ней, а Рудольф – ее плоть и кровь. Когда она смотрит на него, перед глазами возникает расплывчатый образ никогда не виденного ею отца. С Томасом она не связывает никаких надежд. Он законченный хулиган, этот блондин с хитроватым насмешливым лицом. Вечно затевает драки, на него всегда жалуются в школе, со всеми ссорится, наглый, над всеми издевается. У него нет никаких моральных принципов. Идет напролом своей дорогой. Незаметно появляется в доме, ничего не сказав, уходит, приходит, когда ему заблагорассудится. Ему наплевать на все. Он не боится никаких наказаний. Где-то на невидимом календаре судеб кровавыми письменами выведен его удел, его позор, словно кроваво-красное число дьявольского праздника. И ничего тут не поделаешь. Она его не любит. И она никогда не протянет ему руку помощи. Итак, мать стоит на распухших ногах у окна в уснувшем доме, окруженная своей семьей. Страдающая бессонницей, больная, уставшая, неряшливая, давно избегающая смотреться в зеркало женщина, много раз писавшая и рвавшая предсмертные записочки, решая покончить жизнь самоубийством. Седая женщина 42 лет, в своем засаленном халате, усыпанном пеплом от выкуренных сигарет. Издалека доносится паровозный гудок, по рельсам постукивают вагоны, в которых везут далекие порты солдат. На поле боя, туда, где гремят пушки. Слава богу, Рудольфу еще нет 17. Если его заберут на войну, она умрет. Мэри закуривает последнюю сигарету, сбрасывает халат и ложится в кровать. Прилипшая к нижней губе сигарета свисает с подбородка. Лежит и курит. Несколько часов тяжелого сна. Она знает, что проснется, как только заслышит на лестнице топот тяжелых башмаков мужа, провонявшего потом и виски. На часах в офисе 5:12. Но Гретхен продолжала печатать на машинке. Была суббота, остальные девушки уже закончили рабочий день и прихорашивались, собираясь идти домой. Ее подружки Лоэлла Девлин и Пат Хаузер звали ее пройтись по улице, съесть по пицце, но сегодня у нее не было настроения слушать их глупый треп. Когда она училась в школе, у нее были другие близкие подружки – Берта Сорель, Сью Джексон и Фелисити Тернер. Это были самые яркие девушки во всей школе, и они трое были школьной элитой. Как ей хотелось, чтобы вся троица или хотя бы одна из них очутилась сегодня в городе. Но девушки были из состоятельных семей и продолжили учебу в колледже, а Гретхен до сих пор не нашла никого, достойного ее дружбы. Ей сейчас так недостает работы, чтобы был предлог подольше посидеть за рабочим столом, задержаться и побыть одной. К сожалению, она уже допечатывала последний листок работы, который принес ее начальник мистер Хатчинс, и придется идти домой. Последние два вечера Гретхен не ходила на дежурство в госпиталь. Позвонила, сказалась больной. Теперь сразу после работы шла домой и сидела у себя в комнате. Она не находила себе места. Чтение не лезло ей в голову, поэтому занялась своим гардеробом, стирала и без того чистые блузки, мыла голову, укладывала в различные прически волосы, маникюрила ногти, предлагала Руди сделать ему маникюр, хотя только неделю назад привела его руки в порядок. В пятницу поздно ночью она никак не могла уснуть. Гретхен спустилась в подвал, где, как обычно, работал отец. Он с удивлением посмотрел на нее, но ничего не сказал. Даже тогда, когда она, сев на стул, позвала кошку. «Иди ко мне, кис-кис». Но кошка только шарахнулась от нее. Она знала, что люди ее враги. «Па», — сказала она, — «я давно хотела с тобой поговорить». Джордах молчал. «Я ничего не добьюсь на этой работе. Жалования мне не прибавят, меня не повысят, и другой работы нет. А как только закончится война, не будет армейских заказов, начнутся сокращения, я останусь вообще без работы». «Война еще не закончилась», — сказал Джордах. «Еще осталось столько идиотов, желающих сложить свои головы». «В общем, я бы хотела поехать в Нью-Йорк и там поискать настоящую работу. У меня есть опыт. В газетах часто дают объявления с предложениями о разнообразной работе, да и зарплата вдвое выше, чем у меня сейчас». «Ты говорила о своих планах с матерью». Джордах продолжал легкими взмахами рук, как маг-волшебник, раскатывать тесто на маленькие кругляши для булочек. «Нет, не говорила. Она плохо себя чувствует, я не хочу ее понапрасну волновать». «Поразительно. Насколько чертовски предупредительный и заботливый в этой семье», — сказал с негодованием Джордах. «Просто сердце радуется». «Пап, не говори так. Я ведь серьезно». «Нет», — отрезал он. «Почему?» «Потому что нет. Осторожней, не испачкай мукой платье». «Ну, па, я смогу присылать домой больше денег?» «Нет», — повторил Джордах. «Когда тебе исполнится 21, уезжай куда хочешь, на все четыре стороны. Тебе всего 19. Придется потерпеть отцовское гостеприимство еще пару годиков. Так что терпи и улыбайся». Он вытащил пробку из бутылки и сделал большой глоток виски. Намеренно грубо вытер тыльной стороной руки губы, оставив длинный мучной след на лице. «Мне нужно уехать из этого города», — настаивала Гретхен. «Есть города и похуже», — заметил Джордах. «Приходи через 2 года». На часах 1:05. Гретхен аккуратно сложила напечатанные листочки в ящик стола. Все служащие уже ушли. Закрыв чехлом пишущую машинку, она пошла в туалет, долго разглядывала себя в зеркало. Лицо горело, словно у нее температура. Она плеснула холодную воду на лоб, потом вытащила из сумочки флакончик с духами и пальчиком мазнула ароматной жидкостью за ушами. Выйдя из здания, Гретхен прошла под аркой ворот, над которой висела большая вывеска «Завод по производству кирпича Бойлона». Завод и вывеска в завитушках с большими буквами находились вот на этом месте с 1890 года. Она на всякий случай оглянулась по сторонам, не ожидает ли ее случайно Руди. Иногда он приходил к фабрике, встречая ее, а потом они вместе шли домой. Если Руди сейчас здесь, они могли бы пойти на ланч, ресторан или в кинотеатр. Но тут же вспомнила, что Руди уехал с командой легкоатлетов на спортивные соревнования в соседний город. Гретхен пошла к конечной остановке автобуса. Шла медленно, часто останавливаясь, рассматривала товары в витринах. Разумеется, она не собирается никуда ехать. Сейчас день, и все ночные фантазии давно от нее отступили и больше не терзали ее. Хотя, почему бы немного не прогуляться? Не прокатиться в автобусе по берегу реки. Выйти где-нибудь за городом, подышать свежим воздухом. Погода весенняя, яркое солнце. На улице тепло. На голубом небе редкие облака. Уходя из дома, Гретхен предупредила мать, что сегодня будет дежурить в госпитале. Она не могла объяснить, почему придумала всю эту историю. Она очень редко лгала родителям. Для чего? Не было никакой нужды. Но сказав, что вечером будет дежурить в госпитале, она освобождала себя от необходимости поработать в субботу в лавке. Обычно она помогала матери справиться с наплывом покупателей в выходные дни. Такой приятный солнечный день. Она не может торчать целый день в душной лавке. За квартал до конечной остановки около аптеки она увидела Томаса. Он, окруженный толпой парней хулиганского вида, бросал монетки. Играл на деньги. Одна девушка, с которой они работали вместе, вечером в среду была в кинотеатре «Казино» и видела драку ее брата с солдатом. Она рассказала обо всем Гретхен. «Твой брат, — сказала она, пожимая плечами, — просто ужасен. Маленький мальчик, а такой злой. Прям-таки маленький змееныш. Не хотелось бы мне иметь такого братца». Гретхен сказала Тому, что знает про драку. «Ты отвратительный парень». А он лишь ухмыльнулся, по-видимому, очень довольный собой. Если бы он ее заметил, она пошла бы домой. Она не села бы в автобус. Но он ее не заметил. Он был слишком увлечен игрой. Гретхен не спеша подошла к остановке автобуса. 12:35. Автобус в верховье реки должен был отъехать 5 минут назад. И она, конечно, ни за что не будет здесь слоняться еще 25 минут в ожидании следующего рейса. Но оказалось, отправление почему-то задерживалось, и автобус стоял на остановке. Она подошла к кассе. Один билет до Королевской пристани. Гретхен вошла в автобус, села на переднее сиденье сразу за водителем. В салоне сидело много солдат, но был день, они еще не успели напиться, и вели себя пристойно, не приставая к ней. Автобус тронулся, покачивало. Она дремала, посматривая в окно. Мелькали деревья с набухшими почками на ветвях, дома, голубая лента реки. Мелькали стертые лица прохожих. Все казалось чистым, прекрасным и нереальным. В салоне за спиной распевали солдаты. Их звонкие, молодые и жизнерадостные голоса сливались в унисон. Среди хора голосов выбивался виргинский голосок, неторопливый, с южным акцентом, и он подслащивал горький плач спиричуэла. Что могло с ней случиться? Да ничего. Никто не знал, где она и что будет делать. Сейчас Гретхен стояла на пороге новых волнующих событий. У нее не было выбора, но она и не выбирала. Ей казалось, что она и сама куда-то плывет вместе с этой трепетной воздушной мелодией под хор тоскующих мужских голосов. Автобус остановился. «Королевская пристань, мисс», — сказал шофер. «Благодарю вас». Гретхен осторожно ступила на тротуар. Автобус поехал дальше. Солдаты стучали в стекло и посылали ей воздушные поцелуи. Улыбаясь, она помахала им в ответ. Они никогда больше не встретятся. Она никогда их снова не увидит. Они не знали ее, она их. И они ни за что не могли догадаться, куда она идет. Хор поющих голосов становился все тише и тише. И вот уже автобус скрылся из виду. Гретхен осталась одна. Она стояла на обочине дороги, ни души. В стороне от дороги бензозаправочные станции и магазин. Она зашла в магазин и купила бутылку кока-колы у седовласого старика, продавца в чистой выцветшей голубой рубашке. Ей понравился цвет рубашки. «Нужно купить себе платье», — подумала она. «Такое же бледно-голубое, чистенькое, красивое, из белесой хлопчатобумажной ткани, и носить его такими теплыми летними вечерами». Выйдя из магазина, Гретхен села на лавку, открыла кока-колу. Охлажденный сладкий пузыряющийся напиток приятно пощипывал язык. Она смотрела на покрытую гравием дорогу, ведущую в сторону от магистрали к реке. На ее зеркальной глади мелькнула тень проносившегося над ее головой облака, похожего на бегущего диковинного зверя. Казалось, все вымерло, царила мертвая тишина от одного побережья до другого. Никаких машин, ни легковых, ни грузовых. Она чувствовала приятное тепло, нагретых под лучами солнца, досок скамьи. Выпив колу, она поставила пустую бутылку под скамью. Она слышала, как на запястье тикают часы. Откинувшись на спинку, она попыталась поймать теплый солнечный луч так, чтобы он падал ей на лоб. Конечно же, Гретхен не пойдет в этот дом на берегу. Пусть стынет обед, пусть стоит неразлитым по бокалам вино, пусть ее ухажеры бродят в ожидании ее по берегу реки. Они ведь не знают, что девушка их мечты рядом, и что она затеяла эту азартную рискованную игру, чтобы подразнить их. Ей захотелось рассмеяться, но не хотелось нарушать царившую здесь тишину. Как соблазнительно продолжить эту игру и зайти чуть дальше. Например, пройти половину пути по усыпанной гравием дорожке, пролегшей между рядами наполовину распустившихся березок, похожих на белые карандаши на фоне темной лесной чащи. А потом, внутренне потешаясь над своими ухажерами, вернуться обратно. Или еще лучше, прокрасться через чащу, то прячась ее тень, то выходя из нее, как девушка из индейского племени иракезов, прокрасться неслышно, ступая в своих чулках по прошлогодней листве, добраться до реки и там, из-за деревьев, понаблюдать за этими самцами, нетерпеливо ожидающими выполнения разработанного ими похотливого плана. Понаблюдать за этими двумя сластолюбцами, сидящими в ожидании ее на крыльце дома, а потом, крадучись, вернуться назад в своем платье, теперь запачканном древесной корой и липкой смолой набухших почек. И теперь, в полной безопасности, постояв недолго на краю опасной бездны, почувствовать собственную силу воли. Гретхен встала и перешла дорогу. Уже направлялась к дорожке, засыпанной еще и слоем прошлогодних листьев, когда услыхала шум приближающегося с южной стороны автомобиля. Она, повернувшись, остановилась, словно ожидая автобус в сторону Порт-Филиппа. Неприятно, если кто-то увидит, как она входит в лес, и, кроме того, тайна должна остаться тайной. Автомобиль сбавил скорость и, вдруг резко затормозив, остановился. Она даже не посмотрела в его сторону, старательно делая вид, что высматривает вдалеке автобус, хотя отлично знала, что он еще не скоро появится на горизонте. «Хеллоу, мисс Джордах!» — раздался мужской голос. Повернувшись, она почувствовала, что покраснела. «Какая же я глупая!» — укорила она себя. «Она имеет полное право приехать сюда, и никому не должно быть дела, зачем. Ведь никто на свете не знает про двух солдат, о приготовленном обеде, выпивке и $800». Она не сразу узнала обратившегося к ней сидевшего за рулем Бьюика и мило улыбавшегося ей мужчину. Правой рукой в перчатке он потянулся к ручке дверцы и открыл ее. «Мистер Бойлон, владелец завода по производству кирпича и черепицы». Гретхен видела его пару раз на заводе. Белокурый, стройный, загорелый, чисто выбритый моложавый человек с пушистыми белесыми бровями и в начищенных до зеркального блеска ботинках. «Добрый день, мистер Бойлон», — сказала она, застыв на месте. «Нельзя к нему подходить. Он сразу заметит, как она покраснела». «Что, черт подери, вы здесь делаете?» По тону его голоса она поняла, что он приятно удивлен встречей с красивой девушкой в туфлях на высоких каблуках, стоящей у кромки густого леса. Но было видно, что встреча его также и позабавила. «Такой прекрасный денек», — заикаясь, пролепетала Гретхен. «Я иногда уезжаю из города и совершаю вот такие прогулки, когда выдается свободный от работы день». «Всегда в одиночестве?» — улыбаясь, спросил он. «Я люблю природу», — неуклюже оправдывалась Гретхен. «Какая же я дура!» Она увидела, как он с улыбкой посмотрел на ее туфли на высоких каблуках, но продолжала сочинять. «Знаете, под влиянием настроения я села в автобус, а теперь вот жду его. Пора возвращаться в город». Вдруг за спиной она услышала шум и оторопела. едва не вскрикнув в панике. Наверное, это Арнольд и Вилли. Устав ждать ее на берегу, они пришли к остановке встретить ее. Но это была всего лишь белка, вихрем промчавшаяся по тропинке в лес. «Что с вами?» – удивленно спросил Бойлон, озадаченный ее резким движением. «Я подумала, что змея ползет», – оправдывалась она. «Но теперь все в порядке». «Вы слишком пугливы для любительницы природы», – серьезным видом сказал Бойлон. «Я боюсь только змей», – сказала Гретхен, понимая, что говорит очередную глупость. «Знаете, автобус еще долго не будет», — заметил Бойлон, посмотрев на часы. «Вы правы», — поспешно согласилась она, одарив его широкой очаровательной улыбкой, словно она привыкла подолгу ждать автобуса за городом или что это ее любимое времяпрепровождение по субботам. «Здесь так мило и так тихо». «Можно задать вам один серьезный вопрос?» «Ну, началось», — подумала она. «Сейчас он спросит, кого я жду». Она лихорадочно придумывала варианты ответов. Кого она ждет? Брата, подругу, медсестру из госпиталя. Она так растерялась, что не расслышала его следующий вопрос. «Прошу меня простить, я не расслышал. Вы что-то спросили?» «Да. Вы сегодня обедали, мисс Джордах?» «Знаете, я не голодна. В общем, я...» «Садитесь в машину». Рукой в перчатке он указал ей на сиденье рядом. «Я приглашаю вас на обед. Ненавижу обедать в одиночестве». Она, чувствуя себя маленькой девочкой, которая вынуждена повиноваться приказам взрослых, послушно перешла через дорогу и села в машину. Еще только один человек употреблял в разговоре это слово «ненавижу». Ее мать. Она сразу вспомнила рассказы о матери, о сестре Кэтрин с ее строгим подходом к английскому языку. Казалось, что сейчас где-то рядом витает тень старой наставницы. «Вы очень любезны, мистер Бойлон», — вежливо ответила Гретхен. «Мне обычно везет по субботам», — сказал он, заводя мотор. Гретхен не поняла, что он имеет в виду. Если бы он не был ее боссом и не такой бы старый, ему, наверное, лет 40-45. То она сумела бы отказаться от поездки с ним. Теперь она жалела о несостоявшейся поездке в домик на берегу реки. Уже никогда не повторится эта так взволновавшая ее мысли рискованная игра. Потерянная возможность продолжить эту игру. Возможно, Арнольд и Билли, заметив ее, последовали бы за ней, а там... Вот было бы интересно посмотреть на прихрамывающих дикарей, вышедших на охоту. И $800. «Вы знаете, здесь есть приличный ресторанчик. Называется «Гостиница старого фермера», — сказал Бойлон, включая зажигание. «Что-то слышала», — ответила она. Бойлон имел в виду небольшой фешенебельный отель на берегу реки в 15 милях отсюда и дорогой ресторан при нем. «Там всегда можно выпить отличного вина», — заметил Бойлон. Он гнал машину на бешеной скорости, и сильный ветер со свистом бил по стеклам. Они не разговаривали. Разве можно в такой обстановке вести разговор? Во время войны ради экономии бензина был введен запрет на превышение скорости 35 миль в час. Но разве для таких людей, как мистер Бойлон, существуют запреты? Чуть заметно улыбаясь, Бойлон иногда поглядывал на свою спутницу. В его улыбке сквозила скрытая ирония. Конечно, он догадался, что она ему солгала, и не поверил ни одному ее слову. Как и почему она оказалась одна на дороге за городом и ждала автобус, который должен прийти не раньше, чем через час. Наклонившись, он открыл коробку, достал военные авиационные очки и протянул ей. «Вот, наденьте. Нельзя, чтобы в эти прекрасные голубые глазки попала соринка», — сказал он, стараясь перекрыть свист ветра. Надев очки, она вдруг почувствовала себя неотразимой, как актриса в кино. Гостиница старого фермера в колониальную эпоху была почтовой станцией, в те далекие времена, когда из Нью-Йорка по всему штату разъезжали на дилижансах. Ресторан – дом красного цвета с белой полосой. посреди лужайки большое колесо от фургона, видимо, в память о тех далеких временах. Подобные заведения и атрибуты умершей эпохи можно встретить повсюду в Америке и за сотни миль от Порт-Филиппа. Гретхен, посмотрев на себя в зеркало заднего вида, постаралась уложить волосы в подобие модной прически, чувствуя на себе изучающий придирчивый взгляд Бойлана. «Одно из самых больших удовольствий для мужчины в этой жизни, — сказал он, — наблюдать, как причесывается красивая девушка. Не случайно многие живописцы описывали именно этот сюжет». Гретхен никогда прежде не слышала подобных слов ни от мальчиков, с которыми училась в школе, ни от молодых клерков в офисе, постоянно отирающихся около ее стола, поэтому даже не могла понять, нравятся ли они ей. Возникло ощущение, что своими словами Бойлан вторгся в ее личную жизнь. Оставалось надеяться, что никакие слова Бойлана не застанут ее больше врасплох, она не покраснеет, как алый мак. Гретхен достала помаду и хотела подкрасить губы, но он остановил ее. «Нет, у вас на губах более чем достаточно помады. Пошли». Быстро и легко он соскочил со своего места, обежал машину сзади и открыл перед ней дверцу. «Какие прекрасные манеры!» – машинально отметила Гретхен, идя следом за ним в ресторан, около которого были припаркованы 5 или 6 автомобилей. В желтоватом твидовом пиджаке, серых фланелевых брюках, мягкой шерстяной рубашке, с подвязанным вместо галстука на шее шарфом, он удивительно бодро шагал в своих до блеска надраенных ботинках, которые, как она потом выяснила, не были, по сути дела, ботинками, а назывались краги для верховой езды. «Нет, это не реальный человек, это картинка из журнала. А что я тут с ним делаю?» Рядом с ним, в своем простеньком голубом платьице с короткими рукавами, она чувствовала себя неуклюжей, неряшливо одетой девушкой. Гретхен была уверена, он уже жалеет, что остановился на дороге и пригласил ее в ресторан. Бойлан придержал перед ней открытую дверь и, взяв за локоток, повел в бар, выдержанный в стиле пивной 18-го столетия. Мореный дуб, оловянные большие кружки и тарелки на столах. За столиками сидели еще две пары. Две совсем молоденькие девушки в юбках из замши и узких, плотно облегающих грудь кофточках джерси вели веселую оживленную беседу. До них доносились их пронзительные высокие голоса. Посмотрев на девушек, Гретхен стало стыдно за свою пышную грудь, и она тут же слегка ссутулилась. Обе пары сидели за низенькими столами в противоположном конце зала. Бойлан подвел Гретхен к стойке, помог ей сесть на высокий деревянный табурет. «Посидим здесь», — тихо сказал он, — «подальше от этих болтливых дам». К ним подошел официант, старый негр в белой накрахмаленной куртке. «Добрый день, мистер Бойлан», — поздоровался он. «Что будет угодно, сэр?» «Хелло, Бернард», — ответил Бойлан. «Вечно ты задаешь вопросы, которые ставят в тупик всех философов». «Рисуется пустозвон», — подумала Гретхен, и тут же пришла в ужас от своих смелых мыслей, как только она могла подумать такое о мистере Бойлане. Негр подобострастно улыбнулся, аккуратный, безукоризненно чистый, словно хирург, который сейчас войдет в операционную. Гретхен бросила на него косой взгляд. «Я знаю тут неподалеку двух твоих приятелей», — подумала она, — «которые сегодня не смогут доставить никому никакого удовольствия». «Что будешь пить, дорогая?» Бойлан повернулся к ней. «Выберите сами». Итак, за одной ловушкой вырисовывалась другая. Откуда ей было знать, что она пьет? До сих пор она ничего не пила крепче кока-колы. Гретхен с ужасом ожидала, когда им принесут меню. Наверное, оно будет написано по-французски. А в школе она учила испанский и латынь. Латынь, боже мой. «Кстати, тебе уже исполнилось 18?» – спросил Бойлан. «Да, конечно». Гретхен вспыхнула. «Как глупо!» Опять покраснела, как рак. «Хорошо, что в баре темновато». Я спросил о твоем возрасте, потому что, знаешь, не хотелось бы предстать перед судом за развращение несовершеннолетних, — улыбнулся Бойлон, открыв белые красивые ухоженные зубы. Конечно, такой человек с такими зубами, в таком элегантном костюме и с такими деньгами приезжает на ланч не один. Бернард, — обратился Бойлон к бармену, — приготовь что-нибудь сладенького для юной леди. Можно твой фирменный коктейль «Дайкири». Он изумителен. Благодарю вас, сэр, — сказал довольный Бернард. Кто же сейчас так говорит? — подумала Гретхен. Она все больше настраивалась на враждебный лад. Ей казалось, она ему не пара, ни по возрасту, ни потому, как она дурно одета и плохо накрашена. Гретхен наблюдала за ловкими действиями бармена, как он, выжав лимон, смешал его с ледяными кубиками, потом в его черных руках с розовыми ладошками и на маникюренными ногтями замелькал шейкер. Внезапно она вспомнила слова Арнольда, как Адам и Ева в райском саду. Если бы мистер Бойлон мог догадаться, что она делала на дороге у кромки леса, то не задал бы глупый вопрос по поводу развращения несовершеннолетних. Густой тягучий напиток оказался удивительно вкусным, и она выпила его залпом, как лимонад. Бойлон, театрально выгнув бровь, наблюдал, как исчезает из высокого стакана крепкий коктейль. «Еще один дайкири, Бернард», — сказал он. Обе пары ушли в ресторан, и теперь в баре остались только они с Бойлоном. Бернард готовил новые напитки. Гретхен почувствовала себя спокойней. Стеснительность пропала. День начинался неплохо. Она не знала, почему именно такие слова ей вдруг пришли на ум. Но она подумала именно так. День начинается неплохо. Впереди в ее жизни будет еще много затемненных баров и галантных пожилых мужчин в элегантных костюмах, которые будут оплачивать ей восхитительные коктейли. Бернард поставил перед ней новый коктейль. «Могу я дать вам совет?» — сказал Бойлон. «Пейте коктейль помедленней. В нем ром». «Я знаю», — сказала она, стараясь не терять достоинства. «Просто я очень хотела пить. Долго стояла на солнце». «Само собой, моя милая», — сказал он. «Моя милая? Надо же!» Еще никто и никогда так ее не называл. Ей понравилось такое ласковое выражение — и то, как Бойлон произнес, спокойно, ненавязчиво. Теперь она пила коктейль медленно, маленькими глоточками, как настоящая светская дама. И второй коктейль показался ей еще более восхитительным. Она чувствовала себя сейчас уверенней и уж во всяком случае больше не покраснеет. Бойлон потребовал меню. К ним подошел метрдотель, держа в руках меню и, поклонившись, сказал: «Рад вас видеть, мистер Бойлон». Все были рады видеть мистера Бойлона в его начищенных до блеска охотничьих крагах. «Ты позволишь мне сделать заказ?» – спросил Бойлон. Гретхен видела в кино, что джентльмены в ресторанах делали заказы за своих дам. Но одно дело – видеть это на экране, и совершенно другое, когда это происходит с тобой. «Прошу вас», – сказала она. «Все как в романе», – радостно подумала она. Какой же все-таки приятный этот коктейль. Между мистером Бойлоном и метрдотелем состоялась короткая, но довольно серьезная дискуссия по поводу выбора блюд и вин. Метрдотель ушел, сказав, что как только приготовит для них столик, он пригласит их в зал. Бойлон достал из кармана золотой портсигар и предложил ей сигаретку. Гретхен покачала головой. «Ты не куришь?» «Нет, не курю». Она понимала, что своим отказом она не дотягивала до уровня клиентов этого ресторана. Пару раз она пыталась закурить, но сразу же начинала кашлять, глаза краснели, и она не решалась больше повторять свой неудачный эксперимент. К тому же она не хотела походить на мать, курящую одну сигарету за другой днем и ночью. «Молодец», — сказал Бойлон. Он вытащил из кармана золотую зажигалку и, прикурив, положил ее рядом с портсигаром с выгравированной монограммой. Мне не нравятся курящие девушки. Дым лишает аромата нежности и молодости. «Врет», — подумала она, но ей было приятно. Он из кожи лез вон, чтобы ей понравиться. Она вдруг почувствовала запах своих духов, которыми побрызгалась в туалете офиса. «Может, они покажутся ему дешевыми?» — забеспокоилась она. «Должна признаться, — сказала Гретхен, — я удивлена, что вам известна моя фамилия». «Что же в этом удивительного?» «Я видела вас на заводе раз или два, и вы никогда не были в нашем офисе». «Я сразу заметил тебя», — сказал он, — «и удивился, что делает такая красивая девушка в таком жалком месте, как заводы по производству кирпича и черепицы Бойлона». «Ну, не все так ужасно, как вам кажется», — возразила она. «В самом деле, приятно слышать. У меня сложилось впечатление, что все мои служащие считают наш завод невыносимым. Я решил посещать его раз в месяц и находиться там не более 15 минут. Он производит на меня лично гнетущее впечатление». Подошел метрдотель. «Столик накрыт, мистер Бойлон». «Оставь свой коктейль, моя лапочка», — сказал Бойлон, помогая ей спуститься с высокого табурета. «Бернард принесет его в зал». Следом за метрдотелем они вошли в зал. 8-10 столиков были заняты. Полный полковник, компания молодых офицеров, несколько гражданских пар в твиде. Цветы на отполированных, имитированных под колониальный стиль столиках, блеск хрустальных бокалов. «Да, здесь клиенты, заработок которых не меньше 10 тысяч в год», — подумала Гретхен. Метрдотель подвел их к маленькому столику возле окна с видом на реку внизу. При их появлении разговоры в зале прекратились. Она, чувствуя на себе взгляды молодых офицеров, поправила прическу. Она понимала значение их похотливых взглядов. Как жаль, что мистер Бойлон не так молод, как они. Метрдотель отодвинул для нее стул. Гретхен опустилась на него. Церемонно взяла большую кремового цвета салфетку и положила себе на колени. Подошел Бернард, неся на подносе их коктейли, и поставил их на столик перед ними. Появился метрдотель с бутылкой красного французского вина, следом официант с первым блюдом. Судя по всему, гостиница старого фермера не испытывала недостатка в обслуживающем персонале. Официант церемонно плеснул немного вина на дно громадных высоких бокалов. Бойлон, понюхав вино, задрал голову. Сделав глоток из бокала, уставился в потолок, удерживая вязкую жидкость во рту несколько секунд. И только потом проглотил ее. Одобрительно кивнул. «Превосходное вино, Лоуренс!» «Благодарю вас, сэр», — ответил польщенный официант. «Если все эти «благодарю вас» будут продолжаться весь обед, то счет станет чудовищным», — подумала Гретхен. Официант налил вино в бокал до краев, вначале в ее бокал, потом Бойлона. Бойлон, подняв свой бокал, чокнулся с ней, и они сделали несколько глотков. Вино было теплое, и у него оказался странный терпкий вкус. «Но она привыкнет к его необычному вкусу», — подумала Гретхен. «Надеюсь, тебе нравится мякоть пальм?» — спросил Бойлон. «Я пристрастился к этому блюду на Ямайке». «Это было перед войной, конечно же». «Восхитительно!» — солгала она. Хотя мякоть пальмы показалась ей безвкусной, как резина, но вызывала восторг сама мысль, что такое благородное дерево срубили только ради того, чтобы приготовить небольшую порцию деликатеса. «Как только закончится война», — сказал Бойлон, лениво ковыряя вилкой в своей тарелке, — «я поеду туда и останусь навсегда. Ямайка, боже мой! Представляешь, целый день лежишь на солнечном пляже на белоснежном песке, и так изо дня в день, из года в год. Как только наши доблестные парни пройдутся по стране, то жить не станет невозможно. насмешливо продолжал он. «В мире, где будут жить герои-победители, нет места для Теодора Бойлона. Ты обязательно должна ко мне приехать в гости». «Непременно», — воскликнула Гретхен. «На мое роскошное жалование, которое мне платят на заводе Бойлона, запросто можно совершить кругосветное путешествие». Он рассмеялся. «В нашей семье гордятся тем, что мы недоплачиваем рабочим и служащим завода аж с 1887 года». «В какой семье?» – недоумевая спросила Гретхен. «Насколько ей было известно, из некогда большой семьи в живых остался только один Бойлон. Все в городе знали, что он живет один, в большом поместье за городом, в особняке за каменными стенами. Конечно, не считая многочисленной прислуги». «Имперской? Слава семьи Бойлона плывет от одного побережья до другого. От поросшего сосновыми лесами штата Мэн до пахнущих апельсинами плантаций в Калифорнии. Цементный завод Бойлона, кирпичный завод Бойлона, судостроительные верфи Бойлона, нефтяные компании Бойлона, заводы тяжелого машиностроения Бойлона, раскинувшиеся на всей территории от края до края нашей любимой страны. И во главе стоит либо брат, либо дядя, либо кузен, члены семьи Бойлонов. Есть даже генерал-майор Бойлон, деятельность которого на благо Родины в управлении тыловой службы в Вашингтоне помогает нашей славной армии наносить более мощные, более эффективные удары по противнику. А ты спрашиваешь, какая семья? Едва только где-нибудь пахнет лишним долларом, там тут же появится Бойлон. Он будет первым в очереди за прибылью. Гретхен не нравилось, когда люди так пренебрежительно говорили о своей семье. Очевидно, на ее лице отразилось разочарование. «Ты, я вижу, шокирована моими откровениями», — усмехнулся Бойлон. Вновь в его глазах промелькнула насмешка. Он явно потешался над ней. «Не совсем», — спокойно ответила она. Она задумалась о своей семье. «По-моему, только члены самой семьи могут точно определить, какой и сколько заслуживает любви именно каждый из них». «Ах, вот как ты думаешь. Знаешь, я неплохой человек, как, возможно, тебе показалось. В нашей семье есть одна добродетель, которая объединяет семью и которая проявляется у всех членов семьи. Я просто ею восхищаюсь». «Какая же?» «Богатство. Все богаты. Очень, очень богаты». Он засмеялся. «Патологически богаты». «И все же, — сказала она, — в глубине души не теряя надежды, что Бойлон на самом деле действительно не такой плохой человек, каким ей кажется сейчас за ланчем. Просто он рисуется, пытаясь произвести впечатление на нее безмозглую девушку. И все же вы работаете? Бойлоны сделали очень много для Порт-Филиппа». «В этом нет сомнения», — подхватил он ее слова. «Они высосали из него все, что только могли. Вполне естественно, они питают городу чисто сентиментальные чувства. Порт-Филипп самое незначительное из всех наших имперских владений, но он недостоин времени, которого тратит на него истинный стопроцентный энергичный волевой Бойлон. Но тем не менее они не бросают его. Последний по значимости в семье, ваш покорный слуга, отправлен жить в этот тихий провинциальный городок, чтобы напомнить своим присутствием, по крайней мере раз или два месяца, о власти и могуществе семьи Бойлонов. Я исполняю свои ритуальные обязанности честно, с должным уважением, но мечтаю только об одном. Когда замолчат пушки, я отправлюсь на Ямайку». «Нет, он ненавидит не только свою семью. Он ненавидит и самого себя». Его подвижные белесые глаза сразу заметили мимолетную перемену в ее лице. «Я тебе не нравлюсь», — заключил он. «Нет, неправда», — возразила она. «Дело в том, что вы сильно отличаетесь от всех моих знакомых. Лучше или хуже? Не знаю, откровенно призналась Гретхен. Он с серьезным видом кивнул. Ладно, я снимаю вопрос. Давай выпьем. Сейчас принесут вторую бутылку. Они уже выпили всю бутылку, так и не добравшись до главного блюда в меню. Метрдотель поставил перед ними чистые бокалы. Процедура пробы повторилась. Вино обожгло ей горло, и кровь ударила в лицо. Разговоры в ресторане, казалось, затихли. Были где-то от нее далеко. И их четкий отдаленный гул походил на шум воды далекого прибоя. Ей стало хорошо и уютно в этом сверкающем чистотой старинном зале, и она громко рассмеялась. «Почему ты смеешься?» – подозрительно спросил Бойлон. «Смеюсь, потому что рада, что нахожусь здесь, а могла бы быть совсем в другом месте». «Тебе нужно почаще выпивать», – посоветовал он. «Тебе идет пить вино». Сухой и нетвердой рукой он похлопал ее по ладони. «Ты красивая девушка, очень красивая». «Я знаю», — серьезно заявила она. Он рассмеялся. «Особенно сегодня», — добавила она. Когда официант принес кофе, Гретхен уже опьянела. Она раньше никогда не пила, поэтому и не знала, что с ней происходит. Она осознавала, что вокруг краски стали ярче. Река стала кобальтовая, серебристо-белого с красноватым отливом цвета, а заходящее за далекими высокими горами солнце отливало ослепительным золотом. От разнообразия съеденных блюд она перестала ощущать их вкус, и эти неопределенные запахи пищи пахли летом, а сидящий перед ней мужчина уже не был незнакомцем и ее работодателем, нет, он превратился в самого лучшего, самого близкого друга. Он был таким внимательным, а его прекрасное загорелое лицо светилось добротой. Случайные прикосновения его руки к ее руке были приятными. И она уже не отдергивала ее, а его смех был наградой за ее остроумие. И она готова была рассказать ему обо всем, без утайки, поделиться всеми своими секретами. Гретхен рассказывал ему веселые байки о жизни раненых в госпитале. История об одном солдате, которому какая-то восторженная француженка на радостях от известия о встрече войск союзников в Париже угодила бутылкой вина в глаз, а он в результате был награжден орденом «Пурпурное сердце», так как получил увечья. Но с тех пор у него двоилось в глазах. Об одной медсестре и молодом офицере, которые приноровились каждую ночь заниматься любовью в машине скорой помощи. И вот однажды, когда скорую неожиданно вызвали, эту абсолютно голую парочку отвезли через весь город по Кипси. Чем больше Гретхен говорила, тем больше убеждалась в том, что она на самом-то деле не безмозглая девчонка, а, можно сказать, незаурядная девушка, у которой есть своя интересная, полная случайность и жизнь. Она рассказала о своей игре в школьном театре в роли Розалинды в комедии Шекспира «Как вам это понравится». И что мистер Поллок, неоднократно видевший в этой роли десятки девушек в театрах на Бродвее, даже сказал: «Преступление зарывать свой талант». А раньше, за год до этого спектакля, она, сыграв роль Порции, стала мечтать о блестящей карьере адвоката. Она сказала, что в наше время женщины должны заниматься чем-то серьезным, а не посвящать свою жизнь только мужу и заботам о детях. Гретхен решила доверить Тедди. Он уже стал для нее просто Тедди к тому времени, когда подали десерт, то, что она пока не рассказала ни одной живой душе. Как только закончится война, она сразу уедет в Нью-Йорк и станет актрисой. Заплетающимся языком она прочитала ему монолог из «Как вам это понравится». Ну а что можно было ожидать после нескольких бокалов коктейля, вина и бенедиктина? «Приди ко мне, ухаживай за мной. Ведь я сейчас в отличном настроении. Я с радостью отвечу «да». Скажи лишь только ты, я стану вашей Розалиндой». Растроганный Тедди поцеловал ей руку. и она восприняла его жест как должное, оказываемое ей уважение, и была очень довольна и собой, и этим шекспировским игривым флиртом, который казался ей сейчас как нельзя более уместным. Вдохновленная восторженным вниманием своего кавалера, Гретхен потеряла контроль над своими поступками. Она расстегнула две верхние пуговички на платье. Пусть все видят, как она красива. Для чего скрывать? К тому же в ресторане стало очень жарко. Она свободно болтала о таких вещах, о которых прежде не осмеливалась даже упоминать. Произносила вслух такие запретные слова, которые видела только на заборах. Она достигла предела раскованности, привилегии аристократов. «Я не обращаю на них внимания», — презрительно сказала она, отвечая на вопрос Бойлона, не пытаются ли ухаживать за ней молодые клерки на работе. «Суетятся вокруг меня, как слепые щенки возле суки. Тоже мне дон-жуаны местного масштаба. Ну что с них ждать? Пригласят в кино, угостят мороженым содовым, а потом на заднем сиденье машины будут лапать и стараются просунуть кончики языка тебе между зубами. Столько шума, столько возни, как у подыхающих лосей. Нет, подобные забавы не для меня. У меня совсем другие планы. Я их отшиваю запросто после первой же попытки. Я не спешу, мне некуда торопиться». Она внезапно встала. «Благодарю вас за восхитительный обед. Мне нужно в туалет». Прежде она никогда на свиданиях не говорила так откровенно о своей нужде. Порой в кинотеатре или на вечеринках было не в моготу, но она терпела, и ей приходилось сильно страдать. Тедди поднялся вместе с ней. «В холле первая дверь налево», — подсказал он. «О, Тедди был человек знающий. Тедди знал все». Гретхен прошла через весь зал, с удивлением отметив, что никого уже нет. Старалась идти медленно, зная, что за каждым ее шагом внимательно следят умные березы и глаза Тенди. Старалась прямо держать спину, не сутулиться. Вытянула шею, такую белую, на фоне ее черных волос. Она все это знала. Знала, какая у нее стройная фигура, какие у нее круглые бедра, соблазнительные, твердые, литые. Она все отлично знала и поэтому шла медленно, давая Тедди возможность оценить ее прелести должным образом. Оценить раз и навсегда. В туалете она посмотрела на себя в зеркало и стерла последние остатки помады с губ. «У меня полные красивые губы», — объяснила она своему отражению. «Для чего я их красила? Зачем превращала их в рот старухи? Не понимаю». Из туалета она вышла в холл. Бойлон уже расплатился за обед и ждал ее ухода в бар. Он натягивал перчатку на левую руку. Она подошла. Тедди восхищенно посмотрел на нее. «Я куплю тебе красное платье. Ярко-красное, пронзительно-красное, чтобы оно подчеркивало цвет твоего лица. И черные, как смоль, волосы. И когда ты будешь идти, все мужчины будут падать перед тобой на колени». Она засмеялась и покраснела от удовольствия. «Вот так должен говорить настоящий мужчина». Она взяла Тедди за руку, и они пошли к машине. Тедди поднял брезентовый верх, стало прохладно. Они ехали медленно. Его правая рука без перчатки лежала на ее руке. А в машине было тепло и уютно. Винный аромат алкогольных напитков смешивался с запахом кожи в салоне. «Ну а теперь скажи мне, что ты делала на автобусной остановке на Королевской пристани?» Гретхен хихикнула. «Я ничего смешного не сказал», — заметил Тедди. «Я оказалась там по нехорошему делу», — ответила она и замолчала. Некоторое время они ехали молча. Дорога была пустынной, и они ехали, пересекая зебру длинных темных теней и солнечных просветов по магистрали с тремя полосами. «Так я жду», — настойчиво повторил Тедди. «Почему бы и не рассказать?» — подумала Гретхен. «В такой прекрасный день все дозволено, все можно рассказать. Никаких тайн не должно быть между ними. Они ведь куда выше этой хамжеской стыдливости. Она начала рассказывать, а вначале запинаясь, а потом все уверенней и спокойней, выложила Тедди все, что произошло накануне в госпитале. Она рассказала, что из себя представляют эти Арнольд и Билли, как они одиноки. Два калеки, единственные цветные в госпитале. Рассказала все об Арнольде, какой был всегда, он сдержанный, вежливый, как настоящий джентльмен. Никогда не называл ее по имени, в отличие от других раненых, о том, как он много читал, и что она приносила ему свои книги, и что он казался ей таким интеллигентным и печальным человеком, о том, как он переживает из-за своей хромоты, из-за разлуки с любимой девушкой, которая не отвечала на его письма. Рассказала о злополучном позднем вечере, как он застал ее одну, когда все остальные в корпусе уже спали, об их разговоре и о предложении двух солдат, о $800. «Если бы они были белыми, — заключила свой рассказ Гретхен, — я бы доложил обо всем полковнику, но так как...» Держа одну руку на руле, Тедди, понимающе кивал, но ничего не говорил, а только чуть сильнее нажимал на педаль газа. «С того дня я больше в госпитале не была, — оправдывалась Гретхен. — Не могла себя заставить. Я умоляла отца разрешить мне уехать в Нью-Йорк. Я просто не могла больше выносить этот город. Жить в нем вместе с этим мужчиной после того, что он мне предложил. Но отец, с ним спорить бесполезно. Конечно, я не могла рассказать ему то, что произошло. Он немедленно бы пошел в госпиталь и задушил бы голыми руками обоих солдат. А сегодня такой дивный денек. Я не пришла бы на автобусную остановку, но какая-то неведомая сила вынесла меня туда. Я не пошла бы в этот дом, но мне захотелось удостовериться, что они там и ждут меня. В таком настроении я вышла из автобуса, походила по дороге, выпила бутылку коки, посидела на солнышке на скамейке возле магазина. И я хотела пройти немного вперед по дороге. Возможно, прошла бы по тропинке до самого дома, чтобы во всем удостовериться. И я не боялась. Я знала, что мне ничто не угрожает. Я могла бы запросто убежать от этих двух коллег, даже если бы они меня заметили. Они ведь едва передвигаются на своих искалеченных ногах. Машина замедлила ход. За рассказом она упустила из виду дорогу, глядела себе под ноги под приборной доской и теперь, подняв голову, увидела, где они. Бензозаправочная станция, супермаркет. Никого поблизости нет. Бойлон остановил автомобиль у поворота на покрытую гравием дорогу, ведущую к реке. «В общем, все это была игра», — завершила свой рассказ Гретхен. «Глупая, жестокая игра. Игра взбалмошной девчонки». «Лгунья», — неожиданно сказал Бойлон. «Что-что?» — переспросила Гретхен. Это злое, жестокое слово поразило ее. «Ты все отлично слышала, детка. Ты лгунья», — повторил Бойлон. «Это была далеко не игра. Ты собиралась пойти в тот дом, и ты хотела, чтобы там тебя трахнули два негра». В машине стало ужасно душно и жарко. «Ты иди», — задыхаясь, сказала Гретхен. «Открой, пожалуйста, окно, здесь нечем дышать». Бойлон, наклонившись, открыл окошко с ее стороны. «Ну», — грубо сказал он, — «давай. Иди к этим неграм. Иди, иди, не стесняйся. Они наверняка еще там, иди. Я уверен, что это тебе понравится, и ты запомнишь это на всю жизнь». «Прошу тебя, Тедди». Она почувствовала, как внезапно закружилась голова. В ушах больше не звучал ее нормальный голос. Он вдруг заглох, пропал. Но потом вернулся, но уже хриплый, шипящий. «Не беспокойся насчет того, как доберешься домой», — сказал Бойлон. «Я тебя здесь подожду. Мне все равно нечего делать. Все мои друзья уехали из города, сегодня суббота. Иди, иди. Потом расскажешь мне обо всем подробно. Это будет ужасно интересно». «Мне нужно выйти», — сказала она. Гретхен чувствовала, как стучит кровь в висках, Голова стала тяжелой, она задыхалась. Пошатываясь, Гретхен вышла из машины и ее вырвало прямо на обочине. С каждым новым приступом рвоты грудь ее высоко вздымалась. Бойлон неподвижно сидел за рулем, глядя прямо перед собой. Когда она пришла в себя и приступ рвоты закончился, он коротко бросил: «Ладно, садись в машину». Обессиленная, она не села, а вползла в машину. У нее на лбу выступили капли холодного пота. Грехан прижимала руку к рту, чтобы ее не вырвало от резкой смеси запаха алкоголя и кожи. «Вот, возьми, детка», — добродушно сказал Бойлон, вытащив из нагрудного кармана большой носовой шелковый платок. Она вытерла платком рот, пот с лица. «Спасибо». «Ну что, теперь хочется?» — спросил Бойлон. «Я хочу домой», — прошептала Грехан. «В таком состоянии тебе нельзя домой», — сказал он, включая зажигание. «Куда ты меня везешь?» «К себе». Она была слишком утомлена, чтобы спорить, и теперь, закрыв глаза, молча сидела, положив голову на спинку сиденья. Бойлон гнал автомобиль на юг по пустынной магистрали. У него дома она хорошо прополоскала рот настойкой с корицей, потом проспала часа два в его кровати. Он овладел ею в тот же вечер, потом отвез ее домой. В понедельник утром, когда Гретхен пришла на работу, на своем письменном столе увидела длинный белый плотный конверт, на котором была написана ее фамилия с пометкой в углу «Лично». Она вскрыла конверт. В конверте лежало 8 банкнот по 100 долларов. Бойлону пришлось встать на рассвете, чтобы приехать из своего дома в город, пройти на завод, пока никого из персонала там еще не было. В классе стояла тишина, только слышался скрип перьев. Мисс Лено сидела за столом, время от времени поднимая голову, чтобы посмотреть на притихших учеников. Она дала им задание написать за полчаса короткое сочинение на тему «Франко-американская дружба». Рудольф, сидя за партой в самом конце класса, принялся за работу. Несомненно, мисс Лено очень красива, и она, конечно, истинная француженка, но, к сожалению, ее воображение оставляло желать лучшего. Поставленные ей условия были жесткие. От высшего балла половина отметки вычитается за ошибку, допущенную в правописании, или неверное положение дидактических знаков, а целое – за грамматическую ошибку. И сочинение должно быть не меньше 3 страниц. Рудольф быстро написал необходимые 3 страницы. Он был единственным учеником в классе, который постоянно получал отличные оценки за сочинение и диктанты. Он добивался таких поразительных успехов в языке, что у мисс Лено даже возникли подозрения, не говорит ли по-французски кто-нибудь из его родителей. «Джордах фамилия не американская», — рассуждала она. Брошенное в его адрес обвинение возмутило Рудольфа до глубины души. Он всегда хотел отличаться от одноклассников, но только не американизмом. «Его отец по происхождению немец», — объяснил Рудольф мисс Лено. «Он редко говорит на родном языке, всегда только на английском». «А ты уверен, что твой отец родился не в Эльзасе?» — настаивала на своем мисс Лено. «Он родом из Кёльна, но его дедушка родился в Эльзас-Лотарингии». «Ну вот», — обрадовалась мисс Лено, — «значит, я была права». Так больно сознавать, что мисс Лено — это воплощение женской красоты и очарования, объект его преданности, могла заподозрить его хотя бы на мгновение, что он способен солгать или тайно унизить ее. Он столько мечтал о том, как признается ей в своих чувствах, и сколько раз его одолевали причудливые фантазии. Вот он возвращается в свою школу через несколько лет, когда уже будет студентом колледжа, ждет ее у выхода у школы, подходит и заговаривает по-французски, бегло, с правильным акцентом, и, смеясь, признается, каким робким и застенчивым мальчиком он был. Потом признается ей в своей страсти, охватившей его к ней в предпоследний год учебы. Интересно, что ответила бы мисс Лено? В литературе полно примеров, когда зрелые женщины безумно влюблялись в блестящих юношей, почти мальчиков. Учительницы влюблялись в своих вундеркиндов учеников. Рудольф еще раз прочитал сочинение, проверить, нет ли ошибок, и поморщился. Неинтересная тема. Поправил два слова, поставил пропущенный оксант над буквой, посмотрел на часы, оставалось целых 15 минут. Как будет причастие прошедшего времени от глагола «винир»? Рудольф медленно повернул голову. Сэм Каслер, стабильный троечник в классе. Сейчас Сэм, сутулившись, сидел над своими листками за партой с видом мученика, и его глаза умоляли о помощи. Рудольф бросил взгляд на мисс Лено. Она не смотрела на класс, читая какие-то свои записи. Рудольфу не хотелось нарушать дисциплину в классе, но ему не хотелось и прослыть среди одноклассников трусом и любимчиком учителей. «Ну», – прошептал он. «Это с двумя «о», – прошептал Каслер. «У» на конце, идиот. У». Сэм Каслер старательно пыхтя написал глагол, и пот обильно выступил на лбу. «Нет, видно ему, начертано судьбой навечно оставаться троечником». Рудольф рассматривал мисс Лено. «Сегодня она особенно привлекательная», — подумал он. «Длинные сережки, коричневое блестящее платье, плотно облегающее бедра, перехваченные на талии узким пояском и подчеркивающие высокую грудь. Яркий рот, словно какая-то большая кровавая рана, вместо крови красная губная помада. Она старательно красила губы перед каждым уроком. У ее родственников был небольшой французский ресторанчик в театральном районе Нью-Йорка. И в облике мисс Лено было гораздо больше от Бродвея, чем от чопорного парижского предместья Сент-Оноре. Но, к счастью, Рудольф не разбирался в этом. Лениво двигая ручкой, Рудольф начал что-то рисовать на листе бумаги. Под пером постепенно возникало лицо мисс Лено. Два локона, обрамляющие лицо, ее кудрявые густые волосы, разделенные пробором посередине. Рудольф продолжал рисовать. Сережки, полная шея. Тут Рудольф помедлил. Территория, куда теперь он вторгался, считалась запретной. Он еще раз посмотрел на мисс Лено. Она продолжала читать. На уроках никогда не возникало проблем с дисциплиной. Любое нарушение каралось. За малейший проступок следовало суровое наказание. Мисс Лено не скупилась на них, отличаясь при этом какой-то неженской беспощадностью. Проспрягать возвратный неправильный глагол «c'est à rien» и повторить его спряжение 10 раз подряд было одним из самых легких наказаний. Она могла спокойно сидеть перед учениками и читать книгу, и ей достаточно только раз поднять голову, чтобы убедиться, что в классе все в порядке. Никто не перешептывается и не передает друг другу шпаргалки. И Рудольф увлекся. Он вел линию фигуры мисс Лено к обнаженной правой груди, потом к левой. На рисунке она стояла у доски, повернувшись на 3/4, держа кусок мела в руках. Рудольф рисовал увлеченно. Его рисовальное мастерство улучшалось прямо на глазах с каждой новой деталью. Бедра дались очень просто. Венерин бугор он представлял только по книгам, и у него о нем было весьма расплывчатое представление. Ногами он был доволен. Он хотел нарисовать мисс Лено босоногой, но ему никогда не удавались ступни, поэтому он нарисовал учительницу в туфлях на высоких каблуках. Так как она стояла у него у доски и что-то на ней писала, он вывел, копируя аккуратный почерк мисс Лено, «Я без ума от любви», так как она обычно писала на доске. Потом он начал искусно затушевывать грудь. Его вдруг осенило. Фигура будет более выразительной, если он направит на нее с левой стороны яркий свет. Он заштриховал внутреннюю часть бедра. Жалко, что у него нет друга, кому он мог бы показать портрет и который мог бы его по достоинству оценить. Рудольф не мог доверять своим сверстникам по легкоатлетической команде, своим приятелям. Они не могли по достоинству оценить его способности. Он увлеченно ретушировал ремешки на туфлях мисс Лено, когда почувствовал, что у его парты кто-то стоит. Рудольф медленно поднял глаза. Взгляд мисс Лено был устремлен на лежащий на парте рисунок. Она подошла к нему незаметно, как кошка, несмотря на высокие каблуки. Рудольф замер. Сейчас главное не растеряться. В черных, подведенных черной краской глазах мисс Лено бушевала ярость. Она нервно кусала губы, размазывая помаду. Резко протянула руку. Рудольф взял листок и отдал его мисс Лено. Учительница, резко повернувшись на каблуках, пошла к своему столу, свернув листок так, чтобы никто не видел, что на нем изображено. За несколько секунд до звонка она громко выкрикнула: «Джордах!» «Слушаю, мэм», — ровным тоном откликнулся Рудольф. «Будьте любезны задержаться после урока. Мне нужно с вами поговорить». «Хорошо, мэм». Прозвенел звонок, начался обычный шум. Ученики выбежали из класса, через несколько минут закончится перерыв и начнутся другие уроки. Рудольф медленно, с подчеркнутым старанием, складывал свои учебники в портфель. Когда в классе никого, кроме него и мисс Лено, не осталось, он подошел к ее столу. Она восседала перед ним на стуле, как судья. Ледяным тоном процедила: «Мсье художник, вы пренебрегли одной весьма важной деталью в своем шедевре». Вытащив рисунок из ящика стола, она на крышке стола с режущим ухо неприятным звуком разгладила его пресс-папье. «Нет вашей подписи. Произведения живописи ценятся значительно выше, если на них стоит подлинная подпись создавшего их художника. Будет очень жаль, если вдруг у кого-то возникнут сомнения в отношении авторства работы такой высокой художественной ценности». Она пододвинула листок к Рудольфу. «Буду крайне благодарна вам, месье, если вы соблаговолите поставить свою подпись. Поразборчивей, пожалуйста». Рудольф взял ручку и написал свою фамилию в левом углу листа. Он писал нарочито медленно, делая вид, что, подписывая рисунок, он любуется им. Пусть мисс Лено думает так. Он не будет вести себя, как перепуганный насмерть ребенок. У любви свои законы. И если у него оказалось достаточно мужества, чтобы нарисовать ее обнаженной, то он должен вести себя как мужчина и спокойно выдержать приступ ее гнева. Расписавшись, он подчеркнул подпись эффектной чертой. Мисс Лено выхватила у него листок и положила перед собой. Она тяжело дышала. «Месье!» Ее голос вдруг сорвался на крик. «Сегодня же после уроков приведите ко мне ваших родителей. И как можно скорее». Рудольф заметил, что когда мисс волновалась, то делала ошибки в произношении. «Мне необходимо сообщить им кое-что весьма важное об их сыне. Пусть полюбуются, кого не воспитали. Я буду их ждать в школе в этом классе. Если вы не появитесь здесь со своими родителями к 4 часам, то смею вас заверить, последствия такого безответственного поведения могут быть самыми серьезными. Вам понятно?» «Да, все ясно, мэм». «До свидания, мисс Лено». Эта фраза «до свидания, мисс Лено» вселила в него прежнее мужество. Он вышел из класса не медленнее и не быстрее, чем обычно. Он долго вспоминал свои скользящие и неторопливые движения. А мисс Лено дышала прерывисто и тяжело, так словно взбежала на 2 пролета лестницы. Когда уроки в школе закончились, и он пришел домой, то не сразу пошел в лавку, где мать обслуживала покупателя, а поднялся наверх в квартиру, надеясь застать там отца. Что бы ни случилось, он не хотел, чтобы мать увидела его художество. Отец наверняка ему как следует врежет, но такая скорая расправа все же предпочтительнее, чем те муки, которые придется ему испытывать от укоризненных взглядов матери до конца всей ее жизни, если, не дай бог, она увидит нарисованный ее сыном портрет обнаженной учительницы. Но отца дома не было. Гретхен на работе, Том никогда не возвращается раньше, чем за 5 минут до ужина. Рудольф вымыл руки, причесался. Да, нужно быть готовым встретить свою горькую судьбу, как истинный джентльмен. Он спустился в лавку Мать запихивала дюжину булочек в пакет какой-то старухи, от которой шел резкий запах, как от описавшейся собаки. Он подождал, когда она ушла, поцеловал мать. «Ну как прошли занятия в школе сегодня?» — спросила она, взъерошивая ему волосы. «Все окей. Так, ничего нового. Ты не знаешь, где папа?» «Может, пошел к реке?» «Для чего?» И вот это «для чего?» сразу вызвало у матери подозрение. В их семье никто и никогда не разыскивал отца без особой на то надобности. «Почему ты спрашиваешь?» «Просто так. Сегодня есть тренировки по легкой атлетике?» Бросила она пробный шар. «Нет, сегодня нет». Маленький колокольчик над дверью задребезжал, и в лавку вошли два покупателя. Теперь Рудольфу уже не нужно было продолжать лгать, и он, помахав матери на прощание, вышел. Она поспешила навстречу покупателям. Он быстро зашагал к реке, и лавка вместе с пекарней вскоре скрылись у него за спиной. Отец хранил свою гоночную одноместную лодку в полуразвалившемся складе на берегу реки у самой кромки воды и обычно день или два в неделю занимался ее ремонтом. Рудольф молился, чтобы сегодня был именно такой день недели, и отец был там, на складе. Подойдя к складу, он увидел отца. Он стоял около лодки, установленной на козлах вверх днищем, и шкурил наждаком ее корпус. Закатав рукава, он старательно с двух сторон обрабатывал укладкой дерева. Чем ближе подходил Рудольф к нему, тем заметнее были его мускулы на предплечьях, мощные, похожие на канаты, которые то вздувались, то пропадали, подчиняясь его ритмичным движениям. Было тепло, но даже несмотря на задувавший с реки ветер, пот катил с него градом. «Привет, папа!» – поздоровался Рудольф. Отец, поглядев на него, что-то проворчал недовольным голосом и тут же вернулся к работе. Он купил полуразбитую гоночную двухвесельную шлюпку практически за бесценок в расположенной неподалеку обанкротившейся спортивной школе. На такой шаг его, конечно, толкнули беспокойные воспоминания о молодости, о тех временах, когда он жил на берегу Рейна. Он отремонтировал лодку, но постоянно ее конопатил и смолил. Теперь на ней не было ни малейшего изъяна. Механизм подвижного сидения поблескивал свежей смазкой. После выхода из госпиталя в Германии, когда одна нога, по сути дела, стала абсолютно бесполезной, а весь его могучий организм ослабел, был подорван на войне, Джордах фанатично стал постоянно заниматься различными физическими упражнениями, чтобы поскорее восстановить утраченную былую силу. Тяжелая работа матроса на пароходах, плававших на озерах, вновь превратила его в мощного гиганта. Бесконечные выматывающие мили, которые он регулярно покрывал вверх и вниз по течению, орудуя веслами в своей лодке, только укрепляли его здоровье, а мышцы тела наливались новой страшной силой. Он со своей искалеченной ногой, конечно, не мог бы никого догнать, но, посмотрев на него, складывалось впечатление, что он мог легко, как букашку, раздавить своими волосатыми ручищами любого мужика. «Па!» – начал снова Рудольф, пытаясь унять нервозность. Отец никогда его не бил, но Рудольф видел, как он одним ударом кулака отправил однажды в нокаут Томаса. Это случилось в прошлом году. «В чем дело?» – спросил Джордах, ощупывая своими толстыми, широкими, как лопатки, пальцами гладкую деревянную поверхность днища лодки. На тыльной стороне рук и на пальцах у него росли жесткие черные волосы. «Да в школе», — начал Рудольф. «Что-то случилось? С тобой? Такого не может быть». Джордах смотрел на сына с нескрываемым искренним удивлением. «Ну, случилось — это слишком сильное слово, папа», — сказал Рудольф. «Возникла неприятная ситуация, скажем так». «Какая такая ситуация?» – насторожился отец. «Ну, как тебе сказать?» – продолжал Рудольф. «У нас есть одна учительница, француженка. Она преподает французский язык, и я в ее классе. Она вызывает тебя сегодня в школу. Нужно идти прямо сейчас». «Меня?» «Ну, не обязательно тебя. Она требует, чтобы пришел кто-то из родителей». Ну так пусть ходит мать. Ты сообщил ей об этом? Спросил отец. Видишь ли, речь идет о том, чего ей лучше вообще не знать, объяснил Рудольф. Джордах окинул взглядом корпус лодки, придирчиво оценивая свою работу. «Французский», — сказал он задумчиво. «Я-то думал, что это один из твоих любимых предметов». «Ну да, так оно и есть», — подтвердил Рудольф. «Па, ну, для чего тянуть резину? Тебе нужно прийти к ней, понимаешь?» Резким движением Джордах удалил наждаком оставшееся грязное пятнышко, тыльной стороной ладони вытер пот со лба, опустил закатанные рукава, натянув на голову свою матерчатую кепку и набросив на крутые плечи ветровку, как заправский работяга, не говоря ни слова, пошел прочь. Рудольф шел следом, не осмеливаясь попросить отца зайти домой и надеть приличный костюм для встречи с мисс Лено. Неудобно в его робе беседовать с ней. Рудольф с отцом вошли в классную комнату. Мисс Лено сидела за своим столом и проверяла тетрадки. В школе уже никого не было. Со спортивной площадки под окнами сюда долетали громкие крики учеников. Мисс Лено раза три еще красила помадой губы после урока французского, подумал Рудольф. Впервые он заметил, что губы у нее тонкие, и что она их искусственно надувает, чтобы казаться более привлекательной. Когда они вошли, мисс Лено посмотрела на них и плотно, неприязненно поджала губы. У входа в школьное здание Джордах надел ветровку, снял кепку, но его внешний вид нисколько не улучшился. Все равно выбитый работяга. Они подошли к столу учительницы. Она встала. «Это мой отец, мисс Лено», — представил его Рудольф. «Как поживаете, сэр?» — спросила она без особой теплоты. Джордах что-то промычал. Он стоял перед ее столом, покусывая усы, кепка в руке, на вид скромный пролетарий. «Ваш сын, надеюсь, сказал, почему я попросила вас прийти ко мне сегодня днем, мистер Джордах?» «Нет, что-то такого не припомню», — ответил отец с какой-то странной, непривычной для него мягкостью в голосе. Рудольфу показал, что отец робеет перед этой француженкой. «Мне даже неудобно как-то говорить об этом. Я смущена», — вновь заверещала мисс Лено. «За все годы, которые я преподаю в школе, какая неучтивость. И это ученик, который всегда производил на меня впечатление мальчика прилежного и честолюбивого. Значит, он вам не сказал, что он сделал?» «Нет», — повторил Джордах. Он стоял спокойно, не теряя терпения, словно впереди у него целый день и целая ночь, чтобы все как следует обмозговать, что бы там ни сотворил его сын. «Так вот», — сказала мисс Лено. Наклонившись, она выдвинула ящик стола и достала рисунок. Стараясь на него не смотреть, она все время держала его в опущенной руке подальше от своих оскорбленных глаз. В середине урока, когда весь класс писал сочинение на заданную тему, он занимался совершенно другим. И знаете чем? «Не знаю», — ответил Джордах. «Вот чем». Мисс Лено театральным жестом поднесла рисунок к самому носу Джордаха. Он взял у нее рисунок, повернул его к окну, к свету, чтобы получше разглядеть. Рудольф с замиранием сердца следил за выражением его лица. Что оно ему обещает? Он почти был уверен, что отец сразу же влепит ему за трещину, и размышлял, сумеет ли он выдержать сильный удар с должным самообладанием. Выдержать мужественно, не отворачиваясь, и не закричать от боли, и не зарыдать. Но выражение лица отца ничего ему не говорило. Казалось, рисунок его заинтересовал, но и сильно озадачил. «Боюсь, я не умею читать по-французски», — наконец вымолвил он. «Но дело совсем не в этом», — все больше волнуясь, сказала мисс Лено. «Здесь что-то написано по-французски», — указывая своим большим заскорузлым указательным пальцем на фразу «Я без ума от любви», которую Рудольф написал печатными буквами на доске, перед которой стояла обнаженная учительница. «Здесь написано «Я схожу с ума от любви», — перевела мисс Лено, нервно вышагивая за своим столом. «Что это значит?» Джордах наморщил лоб. словно изо всех сил пытался понять, что это значит. Но эта премудрость, казалось, была для него недоступной. «Так здесь написано», — мисс Лено возмущенно тыкала своим дрожащим пальчиком в листок. «Это перевод того, что ваш одаренный сынок здесь написал. Я схожу с ума от любви». Она уже не говорила, а буквально визжала. «Ах, вот оно что!» — воскликнул, поняв, наконец, о чем речь, Джордах. Словно его озарило. «А это что? Это звучит как-то неприлично на французском?» Мисс Лено явно с трудом сдерживалась. Она кусала губы, слизывая помаду языком. «Мистер Джордах, вы когда-нибудь ходили в школу?» — спросила она. «Да, но в другой стране». «В какой бы стране вы ни учились, мистер Джордах, приличествует ли ученику, мальчику, рисовать в обнаженном виде свою учительницу в классе, как вы считаете?» «О!» — воскликнул Джордах с притворным удивлением. «Так это ж вы нарисованы!» «Да, как видите», — выпалила мисс Лено, накаляясь все больше. «О, Господи!» — сказал он. «А ведь на самом деле похоже. А что, теперь учителям в школе разрешается позировать перед учениками в голом виде?» «Не надо насмехаться надо мной, мистер Джордах», — сказала мисс Лено с холодным достоинством. «По-моему, бессмысленно продолжать нашу беседу. Будьте любезны, верните мне рисунок», — она протянула руку. «Я с вами прощаюсь. Я обращусь с рисунком вашего сына к директору. Думаю, он сделает выводы из этой ситуации. Я хотела уберечь вашего сына от постыдной необходимости положить вот эту его похабщину на стол директора, но, как видно, у меня другого выхода нет. Верните мне рисунок. Нечего его так долго разглядывать». Джордах сделал шаг назад, не выпуская из рук рисунка. «Вы утверждаете, что это нарисовал мой сын?» «Конечно, утверждаю», — ответила мисс Лено. «Вот, в углу его подпись». Джордах еще раз внимательно посмотрел на рисунок, словно для того, чтобы еще раз убедиться в этом. «Да, вы правы», — сказал он. «Это подпись Руди. Это его рисунок, никаких сомнений. Не требуется никакой адвокат, чтобы это доказать». «Ждите решения директора школы, а теперь, пожалуйста, верните мне рисунок. Я очень занята, не могу тратить свое время на это постыдное разбирательство». Я сохраню этот рисунок. Вы ведь сами сказали, что это нарисовал Руди», — спокойно сказал Джордах. «У парня явный талант. Очень большое сходство с оригиналом». Он с восхищением разглядывал рисунок. «Вот уж никогда не думал, что у моего сына такой талант. Знаете что? Ставлю-ка я его в рамочку и повешу дома на стене. За такой портрет обнаженной женщины в магазине можно выложить кучу денег». Мисс Лено кусала губы и от возмущения не могла вымолвить ни слова. А Рудольф, как грома пораженный, уставился на своего отца. Конечно, он понятия не имел, какова будет реакция отца на эту историю, но он никак не предполагал, что отец способен на такой вот спектакль. Это было выше его понимания. Как он разыграл святую невинность хитроватого деревенского мужлана. Мисс Лено наконец заговорила, а вернее злобно зашипела, опираясь для поддержки на крышку стола, выплевывая язвительные слова. «Убирайся вон, ты жалкий, грязный, вульгарный иностранец, и забирай своего замызганного сынка». «На вашем месте, мисс Лено, я не стал бы разговаривать подобным образом», — сказал Джордах, все еще довольно миролюбиво настроенный. «Эта школа содержится на деньги налогоплательщиков, а я исправно плачу налоги. И уберусь отсюда, когда сочту нужным, когда захочу. Если бы вы не рассказывали по классу, вихляя своим обтянутым узкой юбкой задом, и не демонстрировали бы свои сиськи, как, блядь, за $2 на углу улицы, то, может, ваши ученики и не испытывали бы соблазна рисовать вас, чем мать родила. А если вы хотите знать мое мнение по этому поводу, так вот, если мой сын мысленно раздел вас и изобразил в природной наготе, то он, как мне кажется, своим искусством сделал вам большой комплимент». Кровь бросилась в лицо мисс Лено, губы зло скривились от охватившего ее приступа яростного гнева. «Я знаю, кто вы такой!» — завизжала она. «Грязный бош!» Перегнувшись через стол, он влепил ей пощечину. Детские голоса на площадке давно смолкли, и в классе установилась мертвая тишина. Мисс Лено застыла, держась руками за стол, потом, разрыдавшись, рухнула на стул, закрыв лицо руками. «Я не допущу разговоров в подобном тоне, французская шлюха», — сказал Джордах. «Я приехал сюда из Европы не для того, чтобы выслушивать подобное оскорбление. Если бы я был французом, то вспомнил бы, как эти храбрые вояки панически разбегались в разные стороны, как перепуганные кролики после первого же выстрела вот этого боша. И подумал бы дважды, а то и трижды, прежде чем его оскорблять. Если тебе это поможет, и ты почувствуешь себя лучше, то знай, в 16-м году я убил француза, заколол обычным штыком. Мне пришлось ударить его в спину, потому что он удирал с поля боя назад к своей мамочке». Джордж говорил по-деловому, словно они обсуждали погоду или заказ на муку. И от спокойствия отца Рудольфа начала бить дрожь. Злость, вложенная в его слова, становилась более язвительной, более непереносимой из-за этого делового, почти дружеского тона. Он продолжал. «А если ты думаешь, что отыграешься на моем парне, предупреждаю, подумай, подумай как следует. Я живу здесь неподалеку, и небольшая прогулка до школы моему здоровью не повредит. Мой сын 2 года был круглым отличником по-французскому, и у меня возникнут неприятные вопросы, если в конце года вдруг у него будут другие оценки. Пошли отсюда, Руди». И они вышли, оставив мисс Лено, рыдающей за столом. Из школы домой они шли молча. Проходя мимо мусорного бака, Джордах остановился, рассеянно порвал рисунок на мелкие клочки, бросил в бак, и они, медленно кружась, опустились на дно. Потом посмотрел в глаза Рудольфа. «Ты ведь глупый негодяй, разве не так?» И Рудольф согласно кивнул. Они пошли дальше. «У тебя уже были женщины?» — спросил Джордах. «Пока нет». «Правда?» «Правда. Я скажу тебе, когда это произойдет». «Надеюсь», — сказал Джордах. Он, молча прихрамывая, шагал к дому. «А чего ты ждешь?» «Мне торопиться некуда», — сказал Рудольф, обороняясь. Ни отец, ни мать прежде никогда не заводили с ним разговоров о сексе. И сегодня отец выбрал не очень удачный день для такого разговора. Он думал о мисс Лено, растрепанной, уродливой, перемазанной помадой. Наверное, она, сидя за своим столом, до сих пор рыдает. И ему стало стыдно. Как он мог думать, что такая глупая, визжащая, как истеричка женщина, достойна его юношеской страсти? «Как только начнешь, — поучал его отец, — не держись за юбку только одной. Меняй их, дюжинами меняй. И в мыслях никогда не допускай, что у тебя должна быть одна единственная женщина, и только с ней одной ты должен спать. И испортишь себе всю жизнь, помяни мое слово». «Хорошо», — согласился Рудольф, в глубине души зная, что отец не прав, совершенно не прав. Они снова замолчали, повернули за угол. «Тебе жаль, что я ее удалил?» «Ну да, конечно». «Ты всю свою жизнь прожил в этой стране», — зло выпалил Джордах. «И ты не знаешь, что такое настоящая ненависть». «А ты на самом деле заколол штыком француза?» — спросил Рудольф. «Он должен знать, правда ли это». «Да, 1 из 10 миллионов». «Какая разница?» Они подходили к дому. Рудольф чувствовал себя подавленным и несчастным. Ему, конечно, следовало бы поблагодарить отца за то, что он за него заступился. Кто из родителей пошел бы на такое? Рудольф понимал это, понимал хорошо, но не мог вымолвить ни слова. Слова благодарности застряли у него в горле. «Этот француз был не единственным, кого я убил», — продолжал Джордах, когда они остановились около пекарни. Я убил еще одного человека, когда закончилась война. Ножом в Германии, в Гамбурге, в 21-м году. Думаю, тебе нужно знать об этом. Пора тебе уже узнать побольше о своем отце. Увидимся за ужином. Я пойду затащу лодку на склад. И, прихрамывая, он пошел по их убогой улице к реке. В конце учебного года, когда были выставлены окончательные оценки, у Рудольфа по французскому, как обычно, стояло «отлично».